«Это я тоже имела в виду», — кивнула Плутовка. «Кто знает, сколько там перельется жизненной силы и хватит ли твоих запасов в фиалах. Пополнить нам их негде, и как они будут помогать от последствий такой магии, мы тоже не знаем». «Согласен», — чувствуя, как потеплело на душе от искренней заботы девушек обо мне, отвечаю я, «подыхать тут ради лечения лошади совсем не хочется. Может быть, сходить до ближайшей деревни и позвать помощь?» Еще спустя пару секунд озвучил очевидный вариант Линвель. «Ага, как раз за неделю управимся, если дождя не будет», — саркастично буркнул Айвил. «Ну, я могу добежать быстрее», — с неудовольствием покосившись на то и дело выбегающее из-за облаков солнце, что и под ними-то не ощущалось особо приятным, «предлагаю более рабочий вариант, а потом вернуться уже с новой лошадью». «Нет-нет, нельзя», — вмешалась в обсуждение Кмистис. «Страшного Фобоса нельзя одного пускать в деревню. Еще злого от солнышка. Всех съест». «Да-да, Кмистис», — вздыхаю, неодобрительно глянув на фею. «Нельзя-нельзя», — упорно замотала та головой. «Коварный, сбежишь. После свадьбы сразу. Кмистис знает, злые так делают. А еще лошадки с тобой не пойдут, лошадки тебя боятся, потому что ты совсем не пахнешь, как человек должен, а кровью пахнешь, и склянки у тебя, под солнышком пить будешь, всех лошадок попугаешь». Айвил перевела взгляд с феи на меня, затем на лошадь и обратно. «Не скажу, что рада слышать подозрение в том, что мой мужчина может меня бросить одну на дороге, но насчет лошадей она права. Рядом с тобой они немного волнуются, мы ведь когда-то поэтому и распределили все так, что ухаживает за ними Лин». «Ну, не так уж они и волнуются», — возразила означенная Линвель. «Купить и привести в поводу нового коня Фобос вполне сможет». «Нет, хозяйка, нет», — подлетела к лицу эльфийки фея. «Кмистис все видит, Кмистис знает, Фобос страшный, глаза у него черные и красные, совсем страшные. Без хозяйки и ее подруги его не пустят в деревню, забоятся, ничего не продадут». Кстати говоря, невольно вспомнились мне не самые приятные минуты жизни, когда я впервые в этом мире пытался мирно договориться с человеком, и с каким самодовольством тот меня напаривал, пользуясь моей явно не ангельской природой. Здесь я, конечно, пойду по маршруту, которым мы уже проходили, но вот черт его знает, что может взбрести в голову средневековым крестьянам, когда к ним хмурым осенним днем, а то и ночью выйдет такой красавчик, да еще в доспехах дроу и без милых девушек, которых с ним раньше видели. «Ах, зараза!» — шикнула в сердцах Линвель, переварив аргументы и мою реакцию. «Мы все еще можем пойти вместе», — неуверенно напомнил Айвил. «Или отправить с Фобосом вместе с Ну, чтобы подтвердила, что он хороший». Последнее предложение было сказано с еще большей неуверенностью и океаном сомнений в направленном на фею взгляде. «Кмистис, может, и подтвердит», — тоже бросив говорящий взгляд на своего фамильера, ответила Линвель. «Но где ты видела крестьян, которые вообще знали бы о том, как феи относятся к представителям злых рас, и что сами феи добрые? Сама же знаешь, какие слухи порой ходят про любовь спрайтов к воровству и их умение резать глотки». «Да-да, Кмистис нельзя отправлять со страшным Фобосом. Кмистис не должна оставлять хозяйку без защиты», — с полной готовностью покивала мелкая, ничуть не возражая против сентенции о воровстве и своей гипотетической кровожадности. «Ладно, болтать можно долго, но что делать-то будем? Возвращаю внимание к себе. Время уже третий час дня», — киваю на небосвод. «Ну, задумчиво подергала прядку рыжих волос Эйвил, — наверное, надо ее распрячь, а там у меня есть немного успокаивающего бальзама против ушибов и растяжений». «Ладно, сейчас», — освободив живность от сбруи, Линвель смогла ее успокоить и немного задурить, после чего наша плутовка таки помазала бальзамом гипотетически пострадавший участок, но в итоге это позволило животному лишь худо-бедно топать по дороге, но вот тащить повозку уже никак. Делать было нечего, пришлось впрягаться одному несчастному вампиру, ибо больше просто некому. И нет, я не стал напяливать на себя хомут, хотя кое-кто, не будем показывать пальцем, активно агитировал за то, что плохой вампир должен быть запряжен в карету и возить хозяйку вместо лошадки, зато в телекинезе и толкании груза наупражнялся до фиолетовых бесов перед глазами. Ну и до следующей деревеньки мы, ожидаемо, добирались раза в три дольше, чем планировали. Задолбались в усмерть, особенно я, которому чертово солнце пекло макушку, как из печки, заставляя уставать и прикладываться к фиалам с кровью несоизмеримо чаще, чем обычно, но дошли. Дальше, Пока я отлеживался в темноте фургона, девчата нашли, кому сдать лошадь, что, скорее всего, пойдет в ближайшее время на колбасу, и с доплатой взяли новую, тоже не первой свежести, но достаточно крепкую и со здоровыми зубами. Ужинали, закупившись в местном трактире, спали как убитые, без всяких шалостей, к вящей радости Тмистис, ну и на следующий день направились дальше, и попали под дождь. Но и этого было мало, отъехав от деревушки миль на 20, мы услышали звучный хруст, вслед за чем наш дилижанс встал и опасно накренился. Пришлось вылезать и смотреть, что у нас лопнула ось. «Проклял нас, что ли, кто-то?» — озвучил оторопелый крик души Лин, под мое молчаливое согласие. «Вот серьезно, насколько все хорошо и замечательно у нас прошло по пути в эльфийскую деревушку, настолько же плохо, если даже не хуже, складывался обратный путь. Справедливость!» — авторитетно выдала Фика. «Коварный злодей проделывал всякое нехорошее с Тмистис, и теперь природа его наказывает. К слову говоря, сама она от дождя совершенно не страдала, потому как ее тело и крылья капли буквально огибали. Как я ощущал, это было что-то вроде моего тактильного телекинеза для хождения по стенам, только на природной магии малышки. Если бы я не знала ее лучше, я бы могла предположить, что она специально сказала это столь неоднозначно», — вздохнула Линвель. «Ага, еще скажи, что она и колючку в копыта коня вогнала, и жердь подпилила», — хмыкнула Айвил, плотнее укутываясь от проливного ливня в плащ. «Эй, Мистис не делала ничего такого», — быстро метнулась к лицу миниатюрной смуглянки фея. «Подруга хозяйки говорит не то, это все влияние коварного Фобоса, добрая подруга должна бороться с ним. Коварство опасно, оно делает плохим. Есть подозрение», — вмешался в беседу и я, — «что плохим делает тот факт, что мы остались без транспорта в чистом поле и под проливным дождем. Ситуация была действительно такой себе. Лопнувшая ось – это геморрой знатный, причем запаски у нас нет. С собой возит обычно только колеса, на случай выбитой ступицы, поломанных спиц и так далее. В принципе, оно и логично, ось – это просто жердь. Да, по науке она должна быть правильных формы и толщины, правильно высушена, в идеале, правильно проморена и подбита железом. Но для полевого ремонта можно и просто зайти в лес, выбрать осинку подходящего размера, срубить, по-быстрому обтесать и загнать на место. Всех дел для человека с топором и прямыми руками, максимум на час-полтора, и можно спокойно ехать дальше, до ближайшей деревни или постоялого двора, где тебе все нормально починит и закрепит, а кто-то так и вовсе может месяцами кататься. Вот только у нас вокруг не было леса, зато был гребаный дождь, работать в которой при наличии осинок в несколько раз сложнее, а как он уйдет, выглянет солнце, что, опять же, основной рабочей силе нашего отряда прыти не прибавит. Короче, было подозрение, что встряли мы надолго. Может, получится ее как-то скрепить, зафиксировать чем-то прочным, обмотать веревкой, — откровенно не веря в собственное предложение, все-таки высказала его Айвил после пары минут мрачного бурения взглядом покосившейся повозки. «На такой грязюке, это лекарство шагов на 5, как ни крепи и не обвязывай», — возразила Лин. «Тогда не знаю. Фобос, у тебя же нет никаких склеивающих чар?» «Нет», — печально вздохнув, качаю головой. «Хотя», — я повернулся к плутовке, ловя за хвост промелькнувшую мысль, — «это у меня нет, а вот Линвель с Тмистис смогут что-то и суметь. Идея была хороша. Дерево мне не подвластно от слова вообще, но вот наша начинающая друидочка, может, и справится. Что скажешь, Лин, потянешь починить ось?» Задумчиво закусила губу девушка. «Не знаю. По идее, это как прорастить траву, но я такого никогда не делала. Не уверена, что справлюсь». «Хозяйка сможет», — подбодрила лучницу фея. «Мистис поможет. Ладно, давайте попробуем», — и я приподнял повозку. «Тебе не тяжело?» — с беспокойством спросила Айвил. «Нет, она громоздкая, но этот вес почти не ощущаю». Это была чистая правда. По ощущениям, повозка была немногим тяжелее деревянного подноса с едой, что мы использовали, когда носили еду от вотчины Пини к себе в номер. «Угу», — склонилась ниже эльфийка. «Проклятие, тут еще и все перекосило. Нужно вправлять». Девушка дернула было нужный участок и заклинила. А ох, хотелось ругаться, но руганью делу не поможешь, чтоб его. «Ладно», — опускаю фургон назад и направляюсь к дверце. Проявила любопытство Айвил. «Здесь должен быть долгий монолог о сексуальных пристрастиях гоблинов-свинопасов, горных козлов, потных минотавров, серых дворфов, великанов и поощряющего все это непотребство Груунша, но я просто молча разденусь. А-а-о, Фика недоуменно моргнула. Забудь то, что услышала, повелела Линвель. Фобос, я убедилась, что этот твой шаман-учитель очень красноречив, но не учи невинное планарное создание всякому. Есть подозрение, что она уже и так все умеет. Я с подозрением косился на Тмистис. Пусть фамильяр Линвель должна быть доброй и милой, но меня все равно не отпускали подозрения, ибо некоторая шкодливость тоже была в списке многочисленных достоинств летучей малышки, а духи порой мыслят странно, и тормозов у них тоже нет. Так что, шутливый спор и беспочвенные обвинения маленькой невинной Фики не помешали мне наложить на себя защиту от энергии и полностью раздеться, ибо мне предстояло ползти под телегу, и делать это в новом комплекте брони я не хотел. Броне от этого, конечно, ничего не будет, но мне же потом и чистить ее от грязи, а там столько всяких мелких деталей и финтифлюшек, так что лучше голышом, тем более мне тут некого стесняться. В общем, разделся, залез, заодно посмотрел на причину наших неприятностей. Что же, действительно лопнуло, вон какая бахрома в древесине, так что Тмистис действительно ни при чем, ну или учла этот момент и не просто подпилила жерть, а еще и заложилась, инсценировав естественный износ, но это уже паранойя. И-эх, встав на колени, я уперся плечом в дно телеги и вновь приподнял ее, а свободными руками сдвинул действительно заклинивший вал и подогнал место скола, чтобы волокна дерева на месте повреждения примыкали друг к другу как можно плотнее. Готово. Угу, я сейчас. Эльфийке нужды нырять под телегу не было, достаточно только коснуться конструкции, что она и сделала, прикрыв глаза и сосредоточившись на магии. Уф. Приземлившаяся на колесо фея также принялась помогать, усиливая магическое воздействие хозяйки. И некоторый толк был, но, увы, не тот, на который мы рассчитывали. Обломки жерди пустили ростки. Молодые, гибкие, живые, но само место скола не изменилось ни на гран. Хух, нет, откровенно выжатая в эмоциях Линвель отстранилась и, похоже, утерла влагу с лица. Простите, дерево слишком давно мертво, еще и протравлено. Я могу вырастить на нем новые ростки, но вот заставить срастись мертвую древесину, увы, не мой уровень. Что же, легких путей не вышло, я вздохнул, опуская транспортное средство и выбираясь из-под него, придется заходить издалека. Кто в этом ливне видит хоть какое-то дерево в округе? Оглядываюсь по сторонам, деревьев нет, но можно вырастить. Первой отозвалась Тмистис. Это же еще сложнее. Нет, скептически смотрю на малышку. Хи-хи, развеселилась кроха. Ты мокрый и глупый. Если можно прорастить веточки на мертвой жерди, то и живую вырастить можно. Сразу прочную, чтобы крепкая была. Лин, теперь со скепсисом, все же она явно устала. Но и долей надежды мы с Эйвил смотрели на эльфийку. А-а-м-м-м, задумалась та, пожевав губами. А знаете, наверное, она права. Это я смогу. Отлично. Чем помочь? Ничем. Лучница пошарила взглядом по обочине. Сейчас. И, отойдя, присела у земли, начав колдовать, к чему тут же присоединилась и фея. Вот, согрейся. Айвил протянула мне кружку с вином и травами. С горячим вином и травами. Пока мы тут мучились, наша хозяйственная подруга решила внести свой вклад, но поскольку в плане таскать круглое и катать квадратное она многого предложить не могла из-за своих физических параметров, то решила нас подбодрить таким образом, благо один из фокусов контроля температуры нулевого круга, а именно теплые ладони, у нее уже получался спокойно, вот и смастерила мне немного эрзац глинтвейна. Спасибо, с благодарностью киваю смуглокожей родственнице хафлингов и с наслаждением отпиваю из кружки. Сильно замерз? С беспокойством спросила она, переведя взгляд со стекающих по моему телу струй дождевой воды на все еще стоящие босиком в грязи ноги. Нет, но выпить горячего все равно очень приятно. Может, что-нибудь накинешь? А то сколько еще они будут колдовать? Указала глазами на парочку у обочины Айвил. Не стоит, качаю головой, допив угощение. Я точно не простыну, а вот сушить одежду нам негде. Ну ладно, не очень поверила искренне беспокоящаяся обо мне девушка, но решила не спорить. Следующие 2,5 часа мы сперва ждали, пока Лин вырастет подходящую по размеру палку, потом подгоняли ее под ширину отверстий ножом и, наконец, меняли эту клятую жердь. Под дождем, в густых сумерках, постоянно держа повозку на собственном горбу. Ну хоть эрзац глинтвейна еще несколько раз наливали, окутывая непритворной заботой и желанием помочь. Да, я старался искать во всем этом хоть что-то положительное, иначе желание убивать плотников становилось слишком сильным. А еще я мечтал о том, чтобы в мире существовало заклинание ремонта. Ну, чтобы там дунул-плюнул, и телега починилась, дырка на штанах заросла, осколы на мече сами рассосались, восстанавливая заточку. Увы, если такие чары и существовали, то держались в строжайшей тайне, дабы не обрушивать рынок услуг. Ну, еще и принадлежат, скорее всего, кругу так к четвертому, минимум. А то и вообще делаются исключительно ритуалом и под конкретную вещь, вроде того, что применяли маги ордена при переделывании и перезачаровании нашего снаряжения. В общем, я мечтал, да, мечтал и делал. И вот, стоило последнему запору фиксатору встать на свое место, ознаменовав завершение изнуряющего ремонта, как в этот момент кончился дождь. Вот прям как ждал. И стоим мы такие уставшие, мокрые и грязные, а тут еще и солнышко из-за рассеявшихся тучек показываться стало. Пусть был уже закат, но все же, да, мы справились, ухихи, и солнышко вышло. Фика вроде бы радовалась понятным вещам, но как-то очень подозрительно прозвучало это ухихи. Чего это ты такая довольная? Я нехорошо прищурился. Хех, страшный Фобос валялся в грязи у ног хозяйки. Дважды. Коварные вампиры повергнуты силой природы. Хорошо, о, еще и лапками друг о друга потерла. Пакость такая. Ох, дождешься ты у меня. Найду заклинание увеличения, и тогда отшлепаю уже как полагается. Посулил я этой летучей Барби. Нет-нет, Мистис нельзя увеличивать. Она станет некрасивой. Хозяйка, скажи ему. Мигом спряталась за плечи, как Линетта пигалица. Ох, я устала, отмахнулась от нее Линвель. Упражнения в прикладной магии природы ее серьезно вымотали, пусть с точки зрения мощности воздействия там была ерунда, но вот контроль формы и фактуры выращиваемого сжирал массу ментальных усилий и выматывал. Давайте, что ли, устроим привал и перекусим чем-нибудь горячим. Фобос, сможешь сделать магический костер? Постараюсь. Я тебя люблю. И прекрасная лунная эльфийка повисла на одном голом и изрядно перепачканном вампире, ловя его губы поцелуем, что тут же возымело последствия. Ох, извозюкаешься сейчас, дай ему хотя бы обмыться. Лин, нам и так все сушить и вешать негде, ты просто тоже хочешь на нем повиснуть. Бе, обвинила подругу лучница и хулиганисто показала кончик языка перед тем, как вернуться к поцелую. Попроси у меня еще самый вкусный кусочек, фыркнула в ответ Эвил. Хотя реально совсем не обижалась. А я могу самый вкусный кусок, уловила главное для себя фея. Для нее вся наша возня была скорее забавной игрой, чем неприятностями, которые мы разруливали. Можешь, выдыхаю, уже не в силах злиться на эту кроху. Ну и поцелуи ее хозяйки тут явно сыграли, но сначала давайте найдем подходящее место, привал нам и в самом деле требовался. Да и лошади тоже. Привал на отдых плавно перерос в ночевку, так как ночью тащиться по такой слякоти, это только гарантировать, что и новая лошадь себе ноги переломает. Ну и промокли мы изрядно, так что стоило хоть немного просушить вещи. Увы, получилось не очень, потому как ночью дождь опять заморосил. Я хоть и сидел на стреме, но срочное перетаскивание всего развешенного у магического огня внутрь фургона отнюдь не прибавило внутри сухости и комфорта. Еще и девчата проснулись. Ну зато дальнейшую ночь провел в объятиях прекрасных девушек, слушая их умиротворенное сопение на своих плечах, хоть какой-то плюс, пусть и не скажу, что сильно нетипичный для последних полутора лет моей жизни. Тем не менее дальнейшая поездка поутру особых неприятностей не принесла. Да, по раскисшей от ливня дороге передвигаться было не особо приятно и комфортно, грязи было много, порой наш дилижанс капитально увязал, и приходилось использовать телекинез или грубую мужскую силу, но на фоне прошлого геморроя это уже было сносно и терпимо. А вот когда мы вышли в окрестности города Иребор, что лежал аккурат на реке Чиантар, которую нам в любом случае надо было пересечь, чтобы встать на прямой тракт до Кармира, нас настиг новый привет от непогоды. Мост через реку был поврежден прошедшим тут недавно ураганом. Еще и новая ось нехорошие звуки начала издавать. Нас точно кто-то проклял. С непередаваемым чувством выдохнула Линвель, глядя на переправу, где не особо активно копошились какие-то люди, изображая бурную деятельность по ремонту деревянного настила. «Я не поеду обратно в город, В тон ей опустила плечи Айвил. И да, мы только что героически миновали Ребор, даже заплатив пошлину на воротах, чтобы поскорее перебраться на восточный берег и докатить до деревеньки, где ночевали по дороге в эту сторону. Все по уже давно сложившейся привычке не давать лишние копейки жадным сквалыгам на постоялых дворах больших городов, которые можно миновать. Опять же, город был чужим, с чужими порядками и ни разу не знакомыми нам властями, а это всегда чревато встречей с каким-нибудь прыщом местного значения, что от невеликого своего прыщиного ума позарится на имущество заезжих без крыши, свято веря, что две девки и один хлюпик малолетка ему, такому красивому и с поддержкой стражи, ничего не сделают, даже если они одеты в адамантит. Увы, человеческая глупость, вещь бесконечная, и зарекаться от нее никогда не стоит. Понятно, что такого рода проблемы решились бы довольно быстро и, скорее всего, бескровно, но нервов бы все равно потребовали, а этого счастья нам было нафиг не надо. Так что мы привычно продолжали старательно не искушать судьбу и город уже миновали, остановившись только у моста, который располагался за стенами и посадом. Можно встать на постоялом дворе, мы как раз недавно проехали один, озвучил компромиссную идею я. Уф, вздохнула полухафлинг. Пригородный постоялый двор, это почти как городской, но грязнее и еда хуже, а вот деньги почти те же. Выбора все равно нет, мы же не будем вновь платить пошлину на воротах, ни за что. В один голос открестились девчонки. Ну, тогда разворачиваемся, подвожу черту под обсуждением стратегии. Кстати, Мистис, слетай пока разведай, где тут поблизости можно купить новую ось. Хозяйка, он не верит в нашу палочку. Он плохой. Тут же нашла повод меня заклеймить мелкая. Я верю в работу Линвель, но каким бы стойким и прочным у нее ни получился материал, это все равно сырое дерево. А я не хочу повторять опыт по полевому ремонту под дождем через десяток другой миль. Мы тоже, поддакнула эльфийка, поэтому, пожалуйста, слетай и посмотри, пока мы будем договариваться о постое. У-у, невольно надула щечки малютка. Ну хорошо, Мистис, добрая и спасет этого страшного фобоса от барахтания в грязи у ног хозяйки. И, вздернув носик в максимально гордом жесте, фея упорхнула в небо. Мне одной кажется, что именно она, самое коварное существо в нашей группе. Проводив взглядом золотистый огонек, уточнила Айвил. С языка сняла, дружно ответили мы с Лин. Около часа спустя, постоялый двор за стенами города традиционно оказался окружен крепкой стеной и, по случаю ремонта моста, был довольно оживлен, несмотря на время года, путешествовать в которое желающих обычно мало как раз из-за превратности погоды. Тем не менее свободная комната на нашу компанию в нем нашлась, как и место под повозку с лошадью. За прокорм последний нормальным овсом и место в конюшне на время ремонта нашего дилижанса пришлось, конечно, поторговаться, но хоть горец спини нас немного избаловали хорошим отношением, умение жаться за каждый медяк у Айвил меньше не стало, в общем, заселились. Далее уже вернулась фея, и девчонки ушли договариваться насчет основательного ремонта. С заводскими, правильно высушенными, протравленными, обожженными и подогнанными валами, смазкой и прочим нужным. К вечеру же мы наконец-то расслабились, заняв так любимый мной столик в темном углу общего зала и потягивая кисленькое вино. «Хех, навевает воспоминания», — усмехнулась Линвель, окидывая взглядом помещение, действительно весьма похожее на то, где я в таком же углу мрачно цедил такую же слабоалкогольную кислятину и ждал, пока они с Айвил закроют свой контракт на сопровождение каравана, уже, получается, около 3 лет назад. Ага, не стал я отпираться. Более того, в начале моих приключений в большом мире мне пришлось проникать в подобное заведение и, делая вид, что я всегда тут был, покупать у одного сквалыги палатку. 3 цены с меня содрал, говнюк. Это когда было? Приникла к своей кружке с морсом Айвил. Еще до нашей встречи, по сути, я только-только к людям выходил. Ну а там, сами понимаете, такому симпатяге с такими добрыми глазами все желают сделать большую скидку. Но разве ты не сказал, что с тебя взяли 3 цены? Фика, уже осчастливленная плошкой меда и хлебцами, оторвалась от своих вкусняшек и выразила некоторое недоумение. Это был сарказм. Мистис, хмыкнула плутовка, такая штука, что из этой темной личности иногда вырывается почти в таком же объеме, как и из твоей хозяйки. А-а, вон оно что, о, и хлебцем в пиалку мак-мак, а потом хрум-хрум. Вечно вы на меня наговариваете, надулась лучница. тебе напомнить, сколько раз твой язык заводил нас в интересные ситуации, включая знакомство со мной», — отсалютовал я кружкой. «Вот, видишь, и польза от этого дела была. Ага, конечно, ха-тьфу». Айвил поперхнулась на половине слова. «Эй, ты чего?» — удивились мы. «Вон», — полуэльфика махнула рукой, указывая на. «А она-то что тут делает?» — искренне изумилась Линвель. Как и я, во все глаза пялись на высокую златокудрую девушку, которая только что спустилась со второго этажа и направилась к трактирщику. Судя по всему, я напряг слух, заказывая ужин. Что кто там, видя нашу реакцию, засуетилась и фея. «Одна наша знакомая, она учила Фобоса магии», — пояснила Айвил. «А-а, ругучий йорк-шаман, плохой глупый. Где?» Мистис поднялась в воздух над нашими головами, начав выискивать орка. «Не орк», поспешно подавив смешок, поправила ее Лин. «Эльфийка, ее зовут Эндаэль, ругучий йорк-шаман, это эльфийка Эндаэль», потешно захлопала ничего не понимающими глазками фея. «Фу-у-у», тут же выдала она с искренним негодованием. «Хи, нет, а боги». Линвель спрятала лицо в ладонях. «Пойдем поздороваемся», тоже давя улыбку, предложила Айвил. «Угу», дружно согласились мы, и направились к изящной золотоволосой леди, что, облокотившись о стойку, в своем неизменном тоне, полном надменности, требовала у бедолаги трактирщика чего-то съедобного, которое приготовлено с должной аккуратностью процесса и вниманием к гигиене. «Привет, Энди», — обратилась к подруге наша зеленоглазая рейнджер. «Смотрю, ты не меняешься». «О», — волшебница повернулась. «Линвель, Айвил и Фобос, как я рада вас видеть, КХМ, то есть я же просила так ко мне не обращаться. Подобное сокращение имени, бескультурно и очень невежливо, особенно при посторонних. Хи-хи, а она тоже ругучая», сломала всю возвышенность момента рассмеявшаяся фея. «Что?» — перевела на нее взгляд Энди. «Нет, я просто пытаюсь объяснить свою позицию». «Да-да, прости», — поспешила разрядить обстановку лучезарной улыбкой Линвель. «Принесите ей тоже, что и нам, за наш столик», — бросила она трактирщику и, сцапав солнечную эльфийку под локоток, потащила через зал. «Амэ, я очень рада нашей встрече, но такого рода перемещение довольно неловко», — попыталась намекнуть смутившаяся чародейка, по очевидным причинам заметно проигрывающая в физических показателях Линвель, отчего утаскивалась то и очень быстро. «Ты же знаешь, Линвель, лучше просто смириться», — сочувственно глянула на нее Айвил. «КХМ», — окончательно сконфузилась наша жертва, но возражать не стала, позволив довести себя до столика. «Ладно, попробуем сначала», — улыбнулся я уже усаженной девушке, переходя на эльфийский язык, причем тот его диалект, который принадлежал солнечным эльфам Эверески, и практику в котором я получил как раз благодаря этой красавице. «Простите нас за столь бурную реакцию, но мы очень рады видеть вас в добром здравии, любезная мисс Найлграта. Расскажите же, что вас привело столь далеко от дома». «Да, верно», — сразу же одолела всю неловкость и собралась с мыслями золотая эльфийка. «Наша встреча состоялась неожиданно, но для меня тоже весьма приятно, должно быть, само провидение сплело наши дороги. Что же до вашего вопроса, друг мой, то, немного побыв дома и порасспрашивав окружающих, я решила попутешествовать и отточить свои навыки реальной практикой. Ао, она говорит совсем как королева», — впечатлилась Мистис, от избытка эмоций подергав за локон свою хозяйку. «Наша королева тоже так говорит, так внушительно». «А», — чуточку удивилась Индаэль, вновь обратив внимание на фею. «Ну конечно, в этом нет ничего удивительного, маленькая родственница по корню фейри. Королевы фей, как известно, наиболее близки своим разумом к нашему народу, в отличие от своих обычных сородичей, чье самосознание тяготеет к импульсивному мышлению духов. Очень умная, да», — судя по эмоциям, не очень вслушиваясь в слова девушки, счастливо разулыбалась Мистис. «Совсем не орк-шаман». «Что?» — растерянно моргнула обсуждаемая. «Не обращая внимания, качаю головой, просто она знает, что когда-то я учился у орка, а когда мы тебя заметили, Айвил пояснила, что ты меня учила магии. Кстати, познакомься, этот Мистис, она фамильяр Линвель». «О, понимаю, ассоциативная логика и закрепление, это должно быть свойственно феям. Но подожди, Линвель, я уже было предположила, что она твой фамильяр. Как так получилось? Ведь Линвель изучала природную магию, и коли уж зашла речь о вопросах, почему вы облачены в столь необычную броню?» «О, это была та еще история», — улыбнулась Айвил и начала рассказ о том, как мы дошли до жизни такой вообще и о приключениях с Лиззит Кембридж в частности, хотя и без подробностей о той премии, что один скромный вампир получил после завершения контракта. За время пересказа событий, вновь несколько приукрашенного для большей радости благодарного слушателя, нам успели принести ужин, еще немного вина, ну и трапеза как-то между делом началась, потихоньку перекладывая содержимое тарелок в наши желудки. Тем более, что после рассказа о работе археологами мы перешли на скромное и без подробностей о заказчике, но все же изложение истории с получением амуниции Дроу, а это еще время и разгорающийся аппетит. Ох, и я пропустила такое приключение. Недовольно поджала губы Индаэль по завершении нашего рассказа. Да, плохие злые Дроу были повержены и покараны. Солидно покивала фея, жутко гордая от возможности похвастаться, какие мы крутые и молодцы. Ну а ты все-таки какими судьбами в этих краях, поинтересовался я у собеседницы. Просто путешествие с целью оттачивания магических навыков звучит довольно странно, учитывая, откуда ты родом и сколько всего уже умеешь. И тем не менее это правда. Когда наше торговое представительство вернулось домой, я неожиданно поняла, что мне совершенно нечего делать, а дела, коими я ранее занимала свой досуг, стали невероятно скучные и тоскливы. Кроме того, узнав на личном опыте, сколь посредственны мои боевые навыки, несмотря на обилие академических знаний, я пришла к выводу, что это необходимо исправить, и лучшим вариантом сочла обучение в реальной жизни. В конце концов, я взрослая и самостоятельная женщина, которая может сама принимать решения о своей жизни и не нуждается в вечной опеке родни, с важностью, какую может выдать только книжная девочка-подросток, имевшая недавно первый разговор с родителями на тему своей самостоятельности, заявила это чудо. «Ага», — дружно сказали мы. «И куда ты сейчас?» «Это была уже Лин». «В Кармир», — ответила волшебница. «Думаю попробовать себя на стезе авантюриста. Во всяком случае, такой был план». «Ау», — прям даже с болезненным сочувствием к тому, что ждет друга, среагировал Айвил. «Индаэль, это не самая лучшая мысль». Тоже прониклась Линвель. Найти нормальную команду авантюристов очень сложно, а одной в этом ремесле делать нечего. Особенно красивой и одинокой девушке. Разумеется, я это понимаю. Вздернула носик златокудрая красотка. Поэтому я и направлялась в Кармир. Моей целью было присоединиться непосредственно к вам. В смысле присоединиться к нам? Моргнула Линвель, не сразу осознавая столь резкий поворот разговора. Я понимаю, что это немного внезапно, принялась деловито отвечать Индаэль, но я все обдумала, и это разумно. У вас есть разведчик, кивок в сторону Айви, лучник, это уже Лин, и боевик-колдун, теперь кивком был удостоен я. Хорошая и мощная команда, но только в рамках узких боевых операций в лесу и окрестностях. Я же могу обеспечить полноценную магическую поддержку, включая глубокие знания мифов, легенд, истории и теоретической магии. То есть подсказать, что лучше всего тырить и сколько это может реально стоить, чтобы не продавать за бесценок всяким там. Хмыкнул я, судорожно прикидывая, как бы откосить от такой чести и что вообще делать. Эй, я уже испытала всю полагающуюся мне неловкость за тот эпизод. Сконфуженно фыркнула златокудрая эльфийка. Фобос, коварный и очень мстительный, внесла свою лепту феечка. Он никогда не упустит возможности принести неловкость честным и добрым. Совсем плохой, вредина. Я только что купил тебе меда, с укором гляжу на малютку. А еще щелкал Мистис по попе за то, что она ему во сне фингал угольком рисовала. Очень мстительный, злодей. Тем не менее мы можем друг другу помочь. Продолжая излучать невозмутимость и гордость эльфов, продолжила Индаэль. Задумчиво подергала прядку Айвил. Ну, оно так, но неужели ты не можешь устроиться где получше? Может и могу, согласилась солнечная эльфийка. Но в моей ситуации необходима поддержка опытной команды, и приключения на задницу, так и хотелось мне продолжить. И я все обдумала. У вас богатый практический опыт и сработанная группа, но слабая теоретическая подготовка, в то время как я хороша в теории, но с реальной практикой имею некоторые сложности. Поэтому мы идеально подходим друг к другу. Это точно вся причина, с подозрением покосилась на подругу Линвель. Причем после этого косой взгляд был направлен на меня, гнусные инсинуации, о чем бы она ни подумала, разумеется нет, еще я вас знаю и могу вам доверять, в отличие от иных возможных компаньонов, не говоря уже о том, что вступить в эльфийскую команду намного удобнее, чем к каким-то людям или дворфам, на голубом глазу проиллюстрировала знаменитую надменность эльфов эта принцесска. КХМ, я испытал некоторую неловкость, и совсем не потому, что эльфом не являлся. Понимаешь, мы, конечно, рады помочь, но принять в отряд у нас тут есть некоторые обстоятельства. Ты сомневаешься в моей компетентности? Вскинулась эльфийка. Нет, да, причем сильно, просто. Видишь ли, у нашей группы есть, ну, скажем так, некоторые особенности. Какие? Мы вместе, пришла мне на помощь Айвил. Втроем, да, как семья, поддакнула Линвель. Амэм, смутилась домашняя девочка из Айвериски. Да, я помню, но хоть это немного экзотично, но почему это должно мешать? Как тебе сказать, переглядываюсь со своими девочками. Дело в том, что во время пути особо не уединишься и далеко друг от друга в лесу на ночлег не отойдешь. Это я к тому, что у нас одна палатка и один фургон, и мы довольно часто помогаем друг другу расслабиться после тяжелого дня. И это не проблема, когда мы одни, но, боюсь, будет не очень комфортно быть рядом и все слышать. Ничего страшного, я, взрослая женщина, и все понимаю, и ничуть не возражаю тому, что время от времени вы будете уединяться. Густо зарделась обладательница золотистого загара. Насчет время от времени, испытывая крайнюю неловкость, пробормотала Линвель. Этот страшный фобос очень-очень развратный, сильно ненасытный, вообще, поведала нашей собеседнице страшную правду очень серьезная фея. КХМ, напомнила о себе Айвил. Давайте не будем обсуждать, почему наша жизнь такая, как есть. Давайте просто остановимся на том, что под взглядом золотистых очей мисс Найлград и миниатюрная плутовка сбилась и утеряла имеющийся запал на откровение. Мы постоянно уединяемся, понимаешь? Понизив голос и насупившись, подалась ближе к солнечной эльфийке Лин. Это не что-то, что проходит быстро и надоедает. И вообще мы только что поженились. Откровенно оправдываясь, завершила мысль она. О, растерянно хлопнула ресницами Индаэль. В храме Силдарина, несколько дней назад, пояснила рыжеволосая зеленоглазка, обряд проводила жрица Ханали Силаниль. Мы поэтому здесь и оказались. Поздравляю, заикнулась обескураженная блондинка, я не знала. В общем, ты теперь понимаешь, почему с нами будет сложно. Спешу вернуть разговор в русло отказа от нового члена группы. Ох, нет, совсем нет, мотнула головой Индаэль, усилием воли возвращая себе душевное равновесие. Я совсем не против, то есть я хочу сказать, у меня нет никаких предрассудков и предубеждений против такого рода досуга у моих друзей, поэтому не нужно обо мне беспокоиться, я уверена, что смогу принять такого рода соседство с должным пониманием и сдержанностью. Мы четверо, как бы это сказать, подбирали слова. Так, ладно, еще одна попытка. Индаэль, ты должна понять, когда мужчина и женщина проводят много времени вместе, особенно когда женщина еще и красива, мужчина может начать делать, назовем это, не совсем корректными намеками. К тому же рядом будут Эйвил и Линвель, которым я буду оказывать знаки внимания, время от времени целовать, обнимать и все вот это вот, и если ты будешь с нами, может так получиться, что и к тебе я начну проявлять подобное отношение, и это может быть довольно опасно и зайти крайне далеко. Индаэль была ошарашена, Индаэль была смущена, Индаэль была в изумлении. И вы ничего не скажете на такое возмутительное заявление своего мужа, обратилась она к Эйвил и Линвель, что хоть и очень многозначительно переглянулись, но сохранили гробовое молчание после моей речи. Ну, девочки вновь переглянулись, в том числе и со мной. Да, он такой, очень падок на эльфийскую красоту, явно мечтая провалиться под землю и глядя куда угодно, кроме собеседницы, выдавила из себя Лин. Да, плохой. Даже над Мистис засматривается и обещал найти заклинание увеличения, развратник. В противовес ей, с полной душевной готовностью бросилась топить меня фея. Эй, дружно возмутились мы с Эйвил. Что? Повернулась к нам Спрайт. Мистис все правильно сказала. Мистис красивая, совсем как хозяйка. Этот страшный фобос перед Мистис не устоит, если будет с ней одного роста. Совсем сразу сдастся и будет послушным. Еще больше сладкого дарить будет, да. Гордо вскинула носик крылатая мелочь. Кхам, манерно поднеся кулачок к губам, прокашлялась солнечная эльфийка. Я буду рассчитывать на твою сдержанность, благородство, воспитание и связывающие нас дружеские узы. Выдав голосом и позой 15 гордых эльфов из 10, постановила девушка. Ох, девчонки, я не знаю, чего делать. Потерянно обращаюсь к своим спутницам. Неужели вы испытываете ко мне такую неприязнь, что даже не хотите попробовать поработать вместе? Обиделась златокудрая красавица. Нет, совсем нет, просто. Ох, понимаешь, у меня есть одна проблема. Твое демоническое естество толкает тебя ко злу, и ты вынужден с ним бороться и подавлять, окатили меня беспокойством и волнением. Есть подозрение, что кто-то читает слишком много рыцарских романов. Айвил пыталась сдержать кривую улыбку, но получалось у нее не очень. Подозрение, вскинула бровь Линвель. Ну сильное подозрение, не стушевалась плутовка. Эй, я все еще здесь. И, может, объясните, что не так со мной, что вы отказываетесь даже рассмотреть вариант моего вступления? Вот теперь она уже серьезно обиделась. Дело не в тебе, а тьма. Как же все сложно. Ладно, я признаюсь, я вампир. Как же хорошо, что мы говорим на эльфийском. Вампир, покерфис. Ага, конечно. И познакомились мы не посреди дня, и на рынок ты при мне ходил тоже не днем. Не могли придумать отговорку получше. Когда мы познакомились и я ходил на рынок, было очень пасмурно. То есть ты хочешь мне сказать, что ты вампир, но можешь спокойно ходить днем, под защитой одних лишь тучек, не вызывать ни у кого подозрений, свободно путешествовать, состоять в одной команде с феей и работать авантюристом, продавая свои услуги добропорядочному королевству, изливая на меня галлоны высокооктановой иронии, вскинула точеную бровку волшебница. Блин, как же мне стыдно-то. Да, все так, а от солнечного света я защищаюсь заклинанием защиты от энергии. Фобос очень коварный, он обманул солнышко, и ручейки, и порожки. Опасный, плохой, ага, а еще подкупил фею печеньем, сдала мелкую Айвил. Иными словами, волшебница моргнула. Вы хотите сказать, что уже несколько лет общаетесь с вампиром, который ходит под солнцем, не вызывает подозрения у окружающих, и вы вышли за него замуж, проведя церемонию в храме эльфийского пантеона? Ну как-то да, признала Лин, но это же полный бред, категорично заявила Эндаэль. Во-первых, вампиров с черными глазами не бывает, это явно наследие демонической крови, а процесс обращения подразумевает, что любое наследие крови стирается, оставляя только вампирскую суть. Во-вторых, никакое заклинание защиты от энергии не может позволить вампиру свободно гулять под солнечными лучами. В-третьих, вампиры не способны на длительные путешествия, не говоря уже о сколь бы то ни было долгом притворстве со сдерживанием своей искаженной злом личности. Все это полнейший абсурд. Ты что, разбираешься в вампирах? Удивилась Айвил. Разумеется, я разбираюсь в вампирах. Я дипломированная волшебница, а не деревенская знахарка. Я знаю об иерархии, видах, методах создания, борьбы, даже линиях крови. О чем? Я вот был не в теме. Линия крови – это особые черты и предрасположенности вампиров, характерные для конкретного рода. Что-то вроде расового разнообразия внутри вида, как у эльфов, лесные, лунные, солнечные, дикие, темные и так далее, с видом умудренного наставника, что объясняет прописные истины нерадивым ученикам, поведала Эндаэль. Ага, дружно покивали нерадивые ученики и фея. Так вот, вольготно, да и то относительно, под солнцем себя может чувствовать только какой-нибудь жутко древний и жутко сильный вампир-лорд, который по определению не может не разбираться в магии и учиться у какого-то орка. Второй вариант – это легендарный чистокровный вампир, существо, рожденное от двух вампиров-лордов и от рождения обладающее такой силой, которая обычному вампиру и не снилась. Но даже само существование этих существ не имеет достоверного подтверждения и является скорее мифом, порожденным догадками, страхом и невежеством. Ну и третьим вариантом является полувампир. У них красные глаза, часть вампирской силы, часть слабостей, но все сугубо индивидуально. К тому же на вторую половину они могут быть тифлингами. Что мы тут и видим. На меня указали с самым триумфальным и победным видом. И тебя это не смущает? Осторожно поинтересовалась Линвель. Ну, задумалась наша собеседница, возможно, узнай я все это до того, как познакомилась с ним лично, постаралась бы держаться подальше от него и поближе к паладинам. А так, она пожала плечами. Ну, тут скорее стоит удивляться, как он умудрился с такими вводными стать нормальным парнем, от которого фея не боится принимать еду. Это все его коварство. У него были печеньки и орешки. И мёот, важно заявила Кмистис. И да, последнее было сказано голосом, подошедшим бы скорее наркоманке в поисках дозы, чем приличной фее. В общем, если это единственная причина мне отказать, то она не считается, и я к вам присоединяюсь», — нагло заявила эта девица, пусть при этом и внутренне паникуя, не в смысле, что работать с голодным страшным вампиром, а блин, не сильно ли я давила, вдруг сейчас пошлют, что тогда, и это ломало мозг. «Хех, а мы ведь тебе уже говорили, что ты не вампир», — улыбнулась Линвель, «но те вампиры, с которыми я жил изначально, считали меня вампиром, уже чисто из любви к искусству», — возразил я. «Это которых ты прикончил», — уточнил Айвил, «очень типичное поведение для полувампиров, которые не пошли на поводу своей темной стороны, а решили помогать смертным», — авторитетно заявил Эндаэль, когда они успели сговориться. «Но я же пью кровь, мне надо». «В туман обращаешься?» — продолжила давить волшебница. «Нет, не умею, а врожденные вампиры это умеют инстинктивно, так что ты, полукровка», — победно заявила солнечная эльфийка. «Ну так что, возьмете меня к себе?» Я не знал, что ответить. С одной стороны, она же натурально книжная домашняя девочка, которая не нюхала жизни. Она не вскрывала глотки, не вспарывала животы, не знала смрада побоищ, когда воздух полнится запахом крови вперемешку с дерьмом из вываленных твоим же клинком кишок. Она не была в реальных боях, не убивала сама, не натравливала кровожадных демонов, чтобы те рвали врагов за нее. Да что там, она наверняка и не видела-то даже теневого демона ни разу, не говоря уже о всякой нежити и прочих троллях. Но с другой стороны, она реально компетентная и умелая волшебница, которая по совместительству является красоткой. Мало того, что отказываться от такой, это быть дураком, тем более когда она уже, считай, согласилась на твои домогательства, так ведь и вероятность того, что без нашего пригляда она вляпается в очень паскудную историю, весьма велика. Да, я понимал, что тут хрупко выглядящая молодая красивая девушка еще не означает, что ей вот вообще никуда не пройти, не нарвавшись на всякого рода гопников, разбойников, насильников, работорговцев и прочих дебилов, или что, если все же нарвется, это будут именно ее проблемы, а не означенных выше персонажей, но понимал я это мозгами, а вот на чувственном уровне следы цивилизации во мне еще были сильны. К тому же, блин, наше знакомство началось с того, что я прибил уродов, ее похитивших явно для не самых благих целей. Ладно, вздыхаю, признав полное поражение перед логикой ситуации, но тебе придется соблюдать правила нашего отряда, и не филонить, ура, радостный писк, КХМ, в смысле, да, разумеется, попыталась солидно кивнуть волшебница, новая жертва попала в коварные сети этого коварного вампира, Мистис будет следить, и нам теперь точно-точно нужны ремешки получше, ремешки, не поняла Индаэль, а хе-хе, ну, понимаешь, заерзала лучница, ой, я тут вспомнил, мне срочно нужно дочитать сегодня один фолиантик, быстренько подорвался со стула я, а мне, зеркально повторила мой маневр Айвил, договориться о покупке продуктов, да, и мы дружно смылись из-за столика, оставляя эльфийских леди беседовать о своем, о высоком, предатели, несся нам вслед негодующий крик Линвель, глава 10, в общем, с некоторым скрипом Эндаэль все-таки присоединилась к нашей группе, на испытательном сроке и все такое, но присоединилась. Не сказать, что наша троица была от этого в восторге, однако слать лесом, в прямом смысле слова, несколько наивную, но хорошую и добрую девочку, что нам реально помогало в прошлом, нет, в принципе, я мог, если бы это был вопрос жизни и смерти, а так приняв постулат, что это она к нам попросилась, а не наоборот, и, коли что не так, где выход, знает, я ему и следовал. К тому же, что не говори, а еще одна красотка, что составляет тебе компанию, пусть даже и не в кровати, это лучше, чем отсутствие подобной красотки, да, в итоге этим вечером засиделись мы хорошо за полночь, вспоминая былое и травя приключенческие байки, ну а сама Индаэль, как чуть-чуть отошла от откровений про пристрастие пьяных фей, позволила нам прослушать увлекательный монолог на тему «Книжная девочка», пусть и очень разумная и талантливая, решила по-настоящему попутешествовать. Ну и столкнулась с рядом вещей, о которых до этого знала очень умозрительно. Вроде того, что день в седле, это не очень приятно для попы, тем более если седло мужское, и лошади потеют, и их нужно обихаживать, а лошадиный пот пахнет далеко не фиалками. И туалет в кустиках, это норма жизни, а не исключение. В общем, несколько изнеженная и привыкшая к совсем иному уровню жизни барышня на деле столкнулась с суровым бытом авантюристов, ну а также наемников, мелких средних торговцев и просто путешественников, что не могут себе позволить таскать с собой походный дом. К чести девушки, она не ныла, не собиралась поворачивать назад, а просто, как бы это сказать, делилась наболевшим. Вот, к счастью, у нее уже была снята своя комната, так что ночь не принесла никому неловкости и дискомфорта. Ну, кроме одного скромного вампира, которого законные супруги решили немного попытать, требуя ответа за те слова о его возможном плохом поведении относительно новой девушки. И хотя все прекрасно понимали, что я это все говорил, чтобы отвязаться от оной девушки, никого это не волновало, ибо проштрафился, и точка. А теперь расскажи-ка все-все-все, что задумал. Ах, ничего не задумал, не верим, колись. Короче, случился на улице к месте с праздник, вот уж кто отрывался в роли главного обвинителя и строгого суда. Но веселье весельем, а ночь сменилась рассветом, и круговорот дел вновь закрутил нашу компанию. Ремонт фургона, дополнительная закупка припасов на нового члена группы и ее лошадку, ожидание ремонта моста, ну и прочие мелочи, которые образуются сами собой в любом серьезном деле. Дальнейшее путешествие поначалу действительно проходило в атмосфере некоторой неловкости и дискомфорта, сбивая привычный распорядок вещей. Вроде бы и по мелочи. Там чуть больше приготовить, здесь с дополнительной лошадью повозиться. Заявлять что-то вроде «твоя коняка», «ты и парься» было мало того, что очень некрасиво. Раз уж принял в отряд и назвал товарищем, так и просто глупо. Смысл доставать убирать щетку каждому, когда той же щеткой пройтись не по одной, а сразу по двум лошадям и быстрее, и удобнее. А освобожденный от подобной работы товарищ в это время может чем другим полезным заняться, сам палатку разбить, например, вместо того, чтобы претендовать на ночлег в дилижансе. Да и с ночлегом все тоже было интересно. Не то чтобы я был так сластолюбив, как выставляла эта фика, однако, вынужден признать, немного поприставать к своим девочкам, как говорится, любил-умел практиковал. И Айвислин были совсем не против, тем более я всегда знал, где и как им будет наиболее приятно, начиная с самих ласк с поцелуями, заканчивая подобранным для этого моментом, когда они эмоционально наиболее настроены. Но тут, пусть златокудрая чародейка и заявила, что все понимает и будет, условно, старательно отворачиваться, однако наша молодая ячейка общества еще не дошла до той бездны извращений, где нас бы заводил тот факт, что за нами наблюдают во время развлечений. Момент же, где мы развлекаемся в фургоне, а Индаэль нас слышит и прекрасно осознает, чем мы там занимаемся, сама при этом печально сидя у костра в лагере или в своей палатке, думая о вечном, или не о вечном, или не думая. Он имел свои сложности в плане эмоционального комфорта. Не буду лицемерить и заявлять, что мысленная картина такой ситуации вызывала у меня негатив, но все-таки это было некоторым перебором. Так что волей-неволей интенсивность, скажем так, отношений мы сбавили, мысленно пообещав себе все наверстать, когда остановимся в нормальной гостинице. Не обходилось, впрочем, и без курьезов. И нет, речь шла не о выходках феечки. Не только о выходках феечки. Ты, это что? Чародейка натурально залипла на то, как я мою посуду. Уборка, я вскинул бровь. Ты не начитывал и не активировал заклинания. Начало она, и при всем твоем таланте, вряд ли ты дошел до беззвучного и недвижного колдовства. Ну да, это не то чтобы колдовство, просто телекинез. Я же говорил, я вампир, я могу даже по потолку ходить. Значит, ты еще и псионик, полностью проигнорировав новое признание, вздохнула она. Ну да, ожидаемо, довольно распространенная линия крови. ХМ, у всех вампиров есть предрасположенность ко влиянию на разум, причем настолько сильная, что даже не самые опытные истинные вампиры могут подавить волю обычного человека буквально взглядом, а также спокойно контролируют животных, в основном волков, крыс и летучих мышей, но тут, скорее всего, вопрос удобства и схожего ареала обитания и психики. По идее, с медведем у вампира тоже может все получиться. И поддержал я беседу. И ничего, развела руками девушка. Кровопийцы не спешат делиться всеми своими секретами и с сородичами, что уж говорить о тех, кто не входит в их число. Я только знаю, что есть линия крови, которая специализируется именно на своем псионическом аспекте. По слухам, некоторые особо выдающиеся представители достигают в этом таких успехов, что их сравнивают с эллитидами. А ты довольно много знаешь о всяких монстрах, не мог я не обратить внимания. А еще я очень хотел увести тему диалога куда-нибудь в сторону, потому как отвечать на вопросы уровня «А можешь ли ты кого брать под контроль или промывать мозги?» мне точно не хотелось. Более того, мне не хотелось, чтобы они даже поднимались. Ну, монстрология была одним из моих любимых предметов во время учебы, а бестиарии очень интересны, сообщила книжная девочка о своем любимом хобби. Вот как, а что еще по вампирам ты знаешь? Уже не в первый раз упоминаешь эти линии крови, что это вообще такое и какие они бывают. Ну, она смутилась, на самом деле, я знаю не так уж и много, а из того, что знаю, не уверена, какая часть является правдой, а какая, просто слухами. И все же это много больше, чем знаем мы, а узнать бы хотелось. Я продолжал мыть посуду и поддерживать беседу, да и остальные наши спутницы явно заинтересовались. Ладно, сдалась волшебница, только еще раз предупреждаю, за правдивость рассказа я не ручаюсь. В общем, существует несколько разновидностей вампиров, какие-то источники утверждают, что их 6, какие-то, что 13. В чем там суть, я точно не знаю, но каждая линия крови обозначает своего рода специализацию вампиров в чем-то. Я читала, что есть рода, которые могут как-то превращаться, становясь по-настоящему страшными противниками в ближнем бою. Кто-то может одним выступлением очаровать городскую площадь, кто-то может делать какие-то особенно опасные манипуляции с кровью, кто-то гуляет в тенях так, как никаким теневым танцорам и не снилось, кто-то на удивление хорошо взаимодействует с темными планарами, ну и всякие комбинации этого есть вроде бы. Энда звучит масштабно, постарался я выдать наиболее обтекаемую реакцию, только звучит, поспешила меня успокоить собеседница. Это все-таки описание из бестиария, там приводятся наиболее выдающиеся особи, чтобы ученик знал, с чем может столкнуться в самом худшем случае. Как правило, мало какой вампир занимается именно саморазвитием, их искореженное перерождением психика не потворствует этому, к тому же с возрастом они становятся сильнее и полагаю, думают, что нет смысла напрягаться, если оно и так само придет. А да, я вспомнил лорда Алехандроса, не напрягаться, это ты хорошо отметила. В общем, тему увести получилось, ну а выпученные глаза и приоткрытый ротик волшебницы, осознающий, что ее компаньон с помощью телекинеза моет посуду, будут еще долго согревать мое сердце холодными зимними вечерами. И кстати о зиме, к концу недели дожди начали сменяться ледяной крупой, и на подходе к городу Проскур, подле которого предстояло пересечь вторую крупную реку на нашем пути, мы откровенно боялись, что и там случится какая-то беда с мостом. К счастью, тут обошлось, и реку Тун мы миновали нормально, но вот когда проходили горы Рогабури, перевал уже вовсю заметало снежными буранами. Проскочить удалось до того, как движение по тракту окончательно встало до следующей весны, но эти 2 дня в горах все равно выдались наиболее тяжелыми за все путешествие, даже с учетом поломок. Признаться, при взгляде на нашу книжную девочку и ее манеру поведения у меня были сомнения как в ее навыках, так и в стойкости характера. Если быть честным, я ожидал, что в такую погоду нашего темпа она не выдержит. Что же, иногда ошибаться весьма приятно. Пусть чародейка и не являлась рейнджером, да и походные условия удовольствия ей не доставляли, однако по пересеченной местности она передвигалась все-таки сносно и вполне справлялась как с разбиванием палатки, так и с тасканием собственных вещей, спасибо зачарованному рюкзаку, нарядами на кухню, обустройством лагеря и так далее. Впрочем, с кухни тиранствующая Айвил, под полное одобрение Фики, да и вообще всех остальных, всю нашу честную компанию всегда выпихивала, доверяя только приготовить завтрак одному заботливому мужчине, что нуждался во сне куда меньше своих девочек, а потому мог радовать их ароматным завтраком в постель. Во всех остальных случаях нам дозволялось максимум нарезать овощи и мясо перед обедом-ужином да помыть посуду после них. Однако так или иначе, а к столице Кармира мы двигались уже по заснеженным просторам, отчаянно завидуя тем немногим встречным, кто успел сменить колесный транспорт на сани, ну и кутаясь в прошлогодние меховые плащи, добытые изнутра фургона, ибо мокрый снег то и дело сменялся промозглым ветром, а неподвижное сидение на облучке или в седле в такую погоду, это то еще удовольствие.